Год 2022. Впервые в истории европейская страна выдала России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. Португалия выдала России влиятельного вора в законе Степана Фурмана, Степа Мурманский. Отсидевший в свое время несколько сроков, скрывшийся от уголовного преследования в Германии, законник, видимо, не оставил криминальных занятий и там, поскольку через некоторое время был вынужден перебраться в Португалию, спасаясь уже от немецкой прокуратуры. В России он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ, занятие высшего положения в преступной иерархии. 58-летний Степан Фурман, получивший в криминальном мире прозвище Степа Мурманский, по месту своего рождения считается одним из видных воров в законе. В молодости он регулярно попадал в сферу внимания правоохранительных органов. Еще в советские времена первую судимость он получил за кражу, совершенную на территории Украинской ССР. Затем перебрался в Россию. В середине 1990-х, как сообщали тогда источники в правоохранительных органах, Степа Мурманский якобы тесно сотрудничал в столице с Кунцевской ОПГ. Примерно в то же время, как рассказывали СМИ, он был коронован сразу несколькими ворами в законе, а его продвижению в криминальной среде якобы содействовали легендарный законник Ривас Цицишвили, Цицка, и другой грузинский авторитет Рамаз Дзняладзе, Рамаз. Степана Фурмана правоохранители задерживали много раз, в основном по традиционным для воров в законе статьям о незаконном обороте наркотиков или оружия, а также хулиганстве. По слухам, в молодости Степа Мурманский якобы имел весьма буйный нрав. Иногда дело заканчивалось новыми судебными процессами. Если сложить все наказания, назначенные законнику судами, то получится около четверти века, хотя такое время он в местах лишения свободы не находился. В одних случаях сроки были условными, в других Степа Мурманский попадал под амнистию или выходил на свободу условно-досрочно. После введения в УК РФ статьи 210.1 Степан Фурман уехал за границу. Криминальная хроника. Следственное управление СКР по Приморью сообщило о предъявлении обвинений арестованным членам ОПГ Трифоновские, в том числе и ее предполагаемому лидеру, известному предпринимателю и руководителю Дальневосточной Федерации КУДО Александру Ясину. На счету членов банды, по версии следствия, 6 убийств. К одному из них считают причастным господина Ясина. Бизнесмен обвиняется в создании и руководстве бандой, а также в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженному с бандитизмом. Члены ОПГ нападали на предпринимателей с использованием огнестрельного оружия с целью вымогательства денежных средств. При этом ими совершались убийства людей, в том числе с целью завладения коммерческими предприятиями и денежными средствами, говорится в сообщении следствия. Первый лидер группировки Сергей Трифонов, Трифон, был застрелен киллером в мае 2004 года на острове Русском во Владивостоке. После этого, считает следствие, Александр Ясин возглавил банду, члены которой под его руководством продолжили совершение нападений на граждан и организации. Следственный комитет России, СКР, задержал бывшего начальника отдела уголовного розыска УМВД по городу Анапе Игоря Нихаенко, который скрывался от следственных органов с 2013 года. По версии следствия, господин Нихаенко, входивший в банду Сергея Зиринова, которого в свое время СМИ называли «ночным хозяином Анапы», осуществлял слежку и прослушивание телефонов потенциальных жертв преступников. Банда, контролировавшая значительную часть местного бизнеса, совершала убийства людей, у которых были конфликты с Сергеем Зириновым. Полицейский, по показаниям свидетелей, организовывал прослушивание телефонов и слежку за потенциальными жертвами. Сергей Зиринов и его сообщники были осуждены Северокавказским окружным военным судом в октябре 2016 года. Лидер банды получил 22 года колонии строгого режима. Его сообщники Карни Касланян, Эдуард Паладьян и Анастас Тильгеров от 15 до 16 лет. Подсудимый Омар Сулоев во время процесса скончался от онкологического заболевания. Таганские. В Мосгорсуде с участием присяжных началось рассмотрение громкого уголовного дела предполагаемых участников старейшей в столице Таганской группировки. На скамье подсудимых в аквариуме Мосгорсуда оказались Григорий Рабинович, Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий, в паспорте имя написано с одной буквы «Н», Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин. Все они обвиняются СКР в совершении серии преступлений, предусматривающих участие в вооруженной банде и преступном сообществе, убийство более двух лиц, похищение человека, кража, грабеж и вымогательство чужого имущества, мошенничество, а также незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Вначале члены ОПГ занимались грабежами и рэкетом, а в качестве места сбора использовали ресторан «Закарпатские узоры» в районе Таганки. Отсюда и пошло название «Таганские». Представитель Генпрокуратуры сообщила, что Таганское ОПС было создано еще в начале 1990-х годов, а на момент задержания в 2019 году лидерами его участников являлись Жирноклеев, имевший кличку «Жирный», и Рабинович, Гриша Таганский. К созданию сообщества были также причастны Александр Грабер и Игорь Шилов. Эти авторитеты привлекли в свое ОПС Бориса Третьяка, Дмитрия Юхневича, Игоря Балашова и Марата Янбухтина, составивших, по версии следствия, костяк преступного сообщества. Впоследствии к ним примкнули и другие участники. Но в 1994 году был убит Александр Грабер, а потом и Игорь Шилов, после чего главарем ОПС стал Игорь Жирноклеев. Интересно, что первым делом он попытался навести порядок среди братвы, вводя строгую дисциплину и конспирацию. При этом только насильственными преступлениями Жирный решил не ограничиваться, создав в бригаде экономическое подразделение, совершавшее махинации и рейдерские захваты чужого имущества. Под контроль таганских удалось поставить ряд рынков, магазинов, а также несколько банков. В результате, как было отмечено в суде, обычная банда разрослась до масштабов целого преступного сообщества. Как и другие бригады, отмечалось в обвинении, таганские жестоко расправлялись с неугодными и конкурентами, за которыми велась предварительная слежка с использованием современных технических средств. А для убийств в ОПС имелся целый арсенал оружия. В ходе следствия из тайников было изъято 20 автоматов, 9 винтовок, 17 пистолетов, 7 пистолетов-пулеметов, 2 обреза, 3 реактивных гранатомета и 18 тысяч патронов различных калибров. Это и другое оружие, как утверждала прокурор, активно использовалось в ходе разборок и заказных убийств. Перечисление одних только наименований оружия и боеприпасов занимает почти 6 страниц обвинительного заключения. Расследование громкого убийства. Как стало известно, в организации убийства вора в законе Али Гейдарова, Альберт Рыжий, совершенного весной прошлого года в Москве, официально подозревается имеющий такой же криминальный статус Намик Салифов, брат еще одного известного законника Надира Салифова, Лоту Гули. Последний был убит за полгода до гибели Рыжего в Турции. Стоит отметить, что версия братской мести появилась в первый же день расследования, однако до сих пор она подтверждалась лишь косвенными уликами. В числе обвиняемых в этом преступлении оказались уроженцы Азербайджана Метлеп Паша Оглы Султанов, которому отводится роль киллера, предполагаемый пособник Равшан Аббас Оглы Аббасов. Предъявить обвинение лично из всех троих удалось пока только гражданину Султанову. Он признал себя виновным в убийстве вора в законе Гейдарова, но до сих пор не согласен с принятой следствием квалификацией преступления. По версии самого вероятного киллера, Альберта Рыжего он расстрелял из личной неприязни за нанесенное ему когда-то оскорбление и никаких денег за преступление не получал и не просил. Предполагаемые заказчик и пособник убийства скрываются за границей, и даже их возможное местонахождение установить пока не удается. По версии СКР, главной причиной покушения был конфликт между «ворами в законе» Али Гейдаровым и Намиком Салифовым, возникший на почве раздела сфер негласного криминального влияния на объекты оптовой торговли продуктами и промтоварами в Москве и Московской области. До июня 2020 года криминальный лидер Гейдаров отбывал срок в колонии за грабеж и не мог составить конкуренцию своему коллеге Салифову. Однако тот, по версии СКР, понимал, что после выхода Альберта Рыжего на свободу может лишиться своих криминальных доходов. Как полагает следствие, предполагаемый организатор убийства начал заблаговременно готовиться к встрече соперника. Подобрал исполнителей заказа и распределил между ними роли. А поскольку причиной покушения были все же деньги, СКР заявил, что Намик Салифов руководствовался корыстными побуждениями. Вооруженный конфликт между азербайджанскими ворами в законе длится уже много лет и давно вышел за рамки обычных разборок за сферы криминального влияния. Авторитеты скорее мстят друг другу за убитых ранее родственников и братьев по оружию. Так, например, пользовавшийся огромным влиянием в преступной среде Надир Салифов, Лот Угули, нажил себе врагов после убийства другого криминального лидера, вора в законе Равшана Джаниева, Равшан Ленкаранский, застреленного в августе 2016 года в Стамбуле. Заподозрив Гули в причастности к этому преступлению, друзья и родственники Равшана организовали ликвидацию предполагаемого заказчика. И ровно через 4 года после покушения в Стамбуле Надира Салифова в соседней Анталье застрелил его же подкупленный охранник. В свою очередь, виновниками смерти Лот Угули были объявлены сразу двое воров – Али Гейдаров и Рафик Айвазов, Рафик Массалинский. Первый сразу после убийства Лот Угули попытался взять под контроль его московские активы и погиб во время оздоровительной процедуры. Второй долгое время прятался от мстителей в турецком городе Мерсине, на границе Сирии. Но минувшей весной пули киллеров настигли и его. Получивший 4 огнестрельных ранения Рафик Массалинский, правда, выжил благодаря усилиям турецких врачей. Можно только предположить, что данный конфликт между азербайджанскими ворами на этом не закончится. Сенсационные аресты в МВД. Басманный райсуд Москвы арестовал 3 генералов МВД во главе с помощником главы министерства Сергеем Умновым. Новость об аресте помощника министра и других высокопоставленных полицейских генералов сразу стала главной сенсацией. Сотрудники СКР и ФСБ задержали накануне после масштабных обысков помощника главы МВД России генерал-майора Сергея Умнова, его заместителя по тылу на прежней должности, начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, генерал-майора Ивана Абакумова, руководителя регионального УГИБДД, генерал-майора Алексея Семенова и старшего судебного пристава Невского района Северной столицы Елену Копьеву. До ареста все 4 проходили свидетелями по уголовному делу о злоупотреблениях должностными полномочиями, часть 1 статьи 285 УК РФ. Возбужденному главным следственным управлением СКР по Санкт-Петербургу еще летом 2020 года. Когда появились данные о причастности к преступлению генералов, расследование передали в Москву, в центральный аппарат СКР. Свою первую ночь задержанные провели в ИВС ГУВД Москвы на Петровке, 38, откуда их затем доставили в ГСУ СКР для предъявления обвинения. Из него следовало, что фигуранты в личных целях использовали средства, аккумулированные в созданном еще в 2007 году Фонде содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти, по которому предприниматели ежемесячно жертвовали в этот фонд по 400 тысяч рублей и более. По версии следствия, генерал-лейтенанту Умнову, возглавлявшему Санкт-Петербургский главк с 2012 по 2019 год, и его подчиненным, за счет средств, предназначенных для развития региональной полиции, приобретались внедорожники, недвижимость, оплачивались услуги помощников и даже посещение фитнес-центров. Тем самым самому ведомству наносился ущерб в особо крупном размере. Никто из фигурантов вину не признал. Когда дело дошло до ходатайств сторон, следователь ГСУ СКР потребовал, чтобы разбирательство велось за закрытыми дверями, так как в уголовном деле есть материалы, содержащие государственную и служебную тайны. Дальнейшие подробности этого громкого дела пока неизвестны. Но можно предположить, что новые подробности все же появятся. Криминальная хроника. Сыктывдинский райсуд Коми добавил 12 лет к пожизненному лишению свободы одному из лидеров крупнейшей в республике Логиновской ОПГ за убийство 20-летней давности. Группировка, созданная в 1997 году и ставшая одной из крупнейших не только в Коми, но и в стране, за 13 лет преступной деятельности совершила десятки грабежей, разбоев и убийств, занималась рэкетом, черным риэлторством и крышеванием предпринимателей. Состояли в ОПГ, как правило, бывшие спортсмены. В разные годы число членов доходило до 25. Для легализации доходов логиновские создали коммерческие структуры в сферах общепита и досуга и даже основали Федерацию вольной борьбы и бокса в Эжве. Летом 2014 года Верховный суд Коми вынес обвинительный приговор. Лидеры ОПГ Михаил Леонов, Александр Митянин и Владислав Трофимов, а также Валерий Нестеров, были приговорены к пожизненному лишению свободы. Остальные члены ОПГ получили длительные сроки заключения – от 8 до 23 лет. Городской суд Петербурга во вторник огласил приговор для участников банды из 14 человек. Согласно материалам следствия, они совершили ряд разбойных нападений и покушений на убийство в Петербурге и Ленинградской области. По приговору суда преступники приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет условно до 17 лет колонии строгого режима. Глава группировки Леонид Колесников, который к тому же оказался виновен в убийстве, получил 20 лет строгого режима. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего следователя московского главка СКР Левона Агаджаняна. Ему инкриминируется фальсификация доказательств, злоупотребление должностными полномочиями и привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновных лиц при расследовании обстоятельств перестрелки в башне ОКО в Москве-Сити в 2017 году. Тогда погиб один человек и были ранены еще 5. Мотивом преступления следствие считает желание господина Агаджаняна повысить свой авторитет и значимость среди представителей национальной диаспоры, а также оказать услугу авторитетному бизнесмену Гавриилу Юшваеву, чьи охранники развязали перестрелку. Материалы переданы в Замоскворецкий суд столицы для рассмотрения по существу. Выбор райсуда обусловлен тем, что преступления, которые инкриминируются экс-следователю, были совершены, по мнению СКР, в его служебном кабинете. Люди Шакро молодого готовятся к УДО. Телеграм-канал ВЧК УГПУ сообщил, что правая рука вора в законе Захара Калашова, Шакро молодой, Главный фигурант дела о бойне на улице Ротшильдской у ресторана «Элементс». Авторитет Андрей Кайчуков, итальянец, крайне приблизился к выходу из колонии. Ранее он пробовал через суд добиться УДО, потом замены неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Но всякий раз ему отказывали. Как оказалось, это было связано с тем, что у него было несколько наказаний в виде помещения в ШИЗО и более мелкие нарушения, что фактически перекрывало дорогу к свободе. Тем временем он попытался обжаловать вынесенные административные взыскания в суде. И тут сначала казалось, что перспектив нет. Но неожиданно Дзержинский суд Калужской области встал на сторону итальянца и частично удовлетворил его ходатайство. А Калужский облсуд может и вовсе снять все взыскания с Кайчукова, и тогда ему открыт путь к УДО. Также телеграм-канал ВЧК ОГПУ сообщил, что еще один подельник вора в законе номер один Захара Калашова, Шакро Молодой, подал ходатайство об УДО. Речь идет об Алексее Максимове по кличке Бостон, который был осужден по одному уголовному делу с Шакро. Максимов в марте 2018 года был приговорен к 7 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Срок он отбывает в ИК в Ярославской области и обратился в суд города Рыбинска об УДО. Слушания назначены на 10 октября. С одной стороны, у Максимова есть 20 поощрений, на другой чаше весов 12 нарушений, полученных в местах лишения свободы, в том числе во дворение в ШИЗО. Максимов числился сотрудником ЧОПа «Защита», а в реальности входил в бригаду, руководимую Батыром Бекмурадовым, начальником службы безопасности «Шакро», подчинявшуюся Калашову и выполнявшую силовые операции, в том числе выбивала деньги у бизнесменов. Напомним, Шакро дал отмашку смотрящим в колонии одобрять вступление заключенных в специальную военную операцию СВО. После этого Калашов и его люди засобирались на УДО. Вербовка заключенных в колониях. По материалам телеграм-канала ВЧК ОГПУ и по рассказу одного заключенного, вот как происходила вербовка зэков для участия в специальной военной операции СВО. В последующие 8 дней в штаб поступило около 700 заявлений. Это чуть больше половины всей колонии. Порядок оформления такой. По их личным делам были составлены справки по новой форме. В основном добровольцы среди зэков были осуждены за преступления против личности, незаконный оборот оружия или имели в прошлом службу в ВС. Перед правильными зэками, которые живут по понятиям, встают непростые вопросы. Основные из них. Правильно ли пойти служить на власть? Правильно ли убивать людей, фактически становиться киллерами? Крайне презираемая в воровских кругах профессия. По словам собеседника, смотрящие ссылаются на воров и уверяют, что пойти служить не будет нарушением криминальных законов. И передают такое объяснение от воров. Мол, все заключенные должны стремиться к свободе, и если появляется шанс эту свободу получить, то зэк должен его использовать. Заключенные будут служить не власти, а воевать за родину, семью и так далее. Будет идти речь не об убийстве, а о защите собственной жизни, жизни семей и тому подобное. ВЧК УГПУ стало известно как минимум об одном случае отправки на войну человека, осужденного на пожизненный срок. Речь идет о киллере группировки «Хадид Акташ», который провел в местах лишения свободы больше 20 лет. Причем ВК близкие утверждают, что с ним отправились еще 9 заключенных, осужденных на пожизненные сроки. Также известно об отправке на войну нескольких участников крупной московской этнической ОПГ, крышевавшей ряд рынков и объектов в ЮВАО. На их счету многочисленные убийства, и они получили сроки, превышающие 20 лет. Лидер Ореховской ОПГ Сергей Буторин по кличке Ося написал заявление для участия в спецоперации. Об этом сообщила обозреватель МК, член ОНК Москвы Ева Меркачева. Буторин был приговорен к пожизненному лишению свободы в 2011 году. Его обвиняли в причастности к смерти примерно 30 человек, а также организации преступного сообщества и бандитизме. Буторин является одним из самых подготовленных к военным действиям пожизненников. Он служил в армии сапером, потом продолжил военную карьеру и стал командиром мотострелкового взвода.